11. Стигматизация других. В середине 17 века ситуация в Англии, раздираемая религиозной и гражданской войной, стала слишком запутанной. Эфраим Пейджет попытался упорядочить многообразие гетеродоксальных течений в своей «Ересиографии» — описании еретиков и сект последнего времени, и в то же время предостеречь от них. На первой странице были представлены олицетворения некоторых основных еретических групп, в первую очередь анабаптистов и иезуитов. Помимо истории этих групп и вопроса о соответствующем наказании, Пейджета интересовали их заблуждения и богохульство, а также их опровержение. За данным сочинением последовали подобные ему, такие как вскоре появившаяся гораздо более известная «Гангрена» Томаса Эдвардса. В его поистине энциклопедической выборке было уже 176 заблуждений и богохульств, заслуживающих описания. И изображение в виде характерных образов также нашло подражателей, как, например, в 1647 году в анонимно изданном каталоге различных сект и мнений. Помимо анабаптистов и иезуитов, среди прочих мы видим арианина, как воплощение антитринитариев, обнаженного адамита, секера, как представителя религиозного течения, уже ставшего актуальным, и даже либертина, вольнодумца, замахивающегося киркой на скрижали с 10 заповедями, чтобы разбить их. Но разнообразие религиозных течений только усиливало общую потребность в однозначности и ясности. Вероятно, никогда еще со времен поздней античности Моисеева развлечения не было столь заразительным, и многие христиане были вынуждены определить для себя, где проходит граница между истинной и ложной верой. При этом неизбежно было умножение богохульств. Враждебные вероучения яростно бронили друг друга. Разумеется, каждая неизменно настаивала на своей правоте. И наоборот, эта брань в адрес противников должна была казаться им богохульными заблуждениями. И поэтому обвинение в богохульстве в эпоху конфессиональных разногласий стало действенным оружием против иных или инструментом, который в принципе являл их инаковость. Ничто так не иллюстрирует заразительность богохульства, как то, что оно использовалось для характеристики группы людей как худшей из когда-либо существовавших. Если следовать описаниям ученых-демонологов, то богохульство для дьявольских сект ведьм и колдунов было своего рода сатанинской антилитургией, которую они проводили на своих ночных сборищах. Конфессиональные противники как богохульники. Пример Мартина Лютера дает первое представление о потенциальной ударной силе понятия богохульства в эпоху Реформации. В 1525 году в рамках толкования Второй заповеди реформатор выделил две формы хулы на имя Божье. Первая заключается в бесполезных клятвах, проклятиях и богохульствах. До Лютера в проповедях говорилось почти только об этих хорошо известных вещах. Но наряду с этими внешними есть и вторая форма хулы, по сравнению с которой первая – детская игра. Эта форма гораздо более тонкая, она даже выглядит как восхваление Творца и поклонение, в то время как на самом деле является осквернением имени Божьего. Реформатор имел в виду тех грешников, которые под видом имени Божьего проповедуют суетные дьявольские учения и человеческие законы, то есть римскую церковь. Папа, защищающий ложные учения во имя Божье, полностью утонул в этом богохульстве. Но он отнюдь не одинок. Он в компании сект и духов разделения, которые хвастаются, что обладают истинной верой, а сами только и делают, что кощунствуют. Кроме того, существовали крестьяне, не так давно восставшие во имя Бога, которые притворялись, что защищают честь Бога, но вместо этого в высшей степени бесчестили его. Папа, радикальные сторонники реформации и мятежные крестьяне – все они заклеймлены Лютером как богохульники. Это не случайная прихоть Лютера, а один из центральных аргументов реформатора. Почему для Мартина Лютера термин «богохульство» стал таким привлекательным? Согласно Лютеру, открытое послание Творца, Евангелие, составляет основу благочестивой жизни. Поэтому все мнения, взгляды или действия, которые он считал несоответствующими Писанию, находились в прямом противоречии с божественным откровением и даже в этом смысле могли быть истолкованы как богохульство. Антагонизм между поклонением Богу с одной стороны и богохульством с другой мог переноситься на самые разные области жизни и веры. Этот термин соответствовал склонности Лютера к дихотомическому черно-белому мышлению и резким выражениям, потому что спрямлял линию фронта в войне последних времен, приводя разнородные враждебные силы под единый обвинительный приговор. Не случайно этот термин попал в полемический арсенал Лютера в ходе его противостояния с папством. В спорах по принципиальным вопросам христианской веры позиция противоположной стороны ранее клеймилась главным образом как ересь. Для римской церкви это оставалось центральным понятием в борьбе. Лютер представлялся ей как архиеретик. С другой стороны, реформатору понятие ереси должно было казаться не столь подходящим для стигматизации оппонента, поскольку оно уже использовалось папистами. В качестве альтернативы на вооружение был взят термин «богохульство». Этот термин легко запоминался, имел полемическое значение и хорошо согласовывался с теологическим мышлением Лютера. Кроме того, папа все чаще представлялся антихристом. Не был ли то зверь из Апокалипсиса, почитаемый людьми по наущению антихриста, зверь, из уст которого хлынула хула на Бога? Наконец, нельзя недооценивать мобилизующую силу термина для светских властей, что впоследствии приобрело особенное значение в полемике с радикальным крылом реформации. Обвинение в богохульстве ставило отклоняющиеся религиозные убеждения в разряд преступлений. Обязанность властей преследовать явных богохульников не подвергалась сомнению. Несмотря на одержимость Лютера богохульством, нельзя сказать, что протестанты заново открыли богохульство в начале нового времени. В протестантском мире раздутое использование Лютером термина «богохульство» среди богословов раннего нового времени оставалось скорее исключением. Цюрихские реформаторы Ульрих Цвингли и Генрих Буллингер уделяли проблеме богохульства лишь умеренное внимание. Они также использовали этот термин, чтобы охарактеризовать неверие, отсутствие доверия к Богу и папистские суеверия. Однако он не особенно заметно выбивается из широкого круга таких терминов, как язычество, идолопоклонство или даже ересь. Однако, прежде всего, клеймо богохульства было направлено против самих лютеран. Это произошло во Франции, где христианнейший король отодвинул на второй план церковные суды и сам решительно взялся за борьбу с ересью. Сначала отдельные случаи вызывали фурор, как, например, отшельник Жан Вальер, сожженный заживо на парижском свином рынке в августе 1523 года. Предварительно у него был отрезан язык за гнусное богохульство против Иисуса Христа и его матери Марии. С помощью дьявольского обольщения, как говорили в то время, он перешел на сторону Лютера и проповедовал во многих деревнях вокруг Парижа, что Божья Матерь зачала Господа нашего Иисуса через своего мужа Иосифа, так же, как и другие женщины. Говорили, что его склонили к этому мнению книги Лютера, которые были сожжены вместе с ним. Лютер, впрочем, не придерживался такого мнения, но его имя использовалось тогда, а также в последующие десятилетия, как собирательный термин для обозначения ереси любого рода. После дела о плакатах от 18 октября 1534 года общественный климат во Франции решительно обострился. Повсюду в Париже и других городах были расклеены печатные плакаты, агрессивно нападавшие на папскую мессу и католическое понимание таинств. Среди прочего, в адрес старой церкви выдвигалось обвинение в богохульстве. В ответ на этот анонимный вызов поднялась волна репрессий, нашедшая свое выражение как в новых законах, так и в сотнях судебных процессов против подозреваемых. Обвинение в богохульстве было тесно связано с обвинением в ереси, например, когда в 1549 году в Париже судили некоего Франсуа Бека за его богохульство и лютеранские заблуждения. Даже там, где еретики или лютеране не упоминались напрямую, говорилось о хуле на честь Бога. Во второй трети XVI века только в Парижском суде были рассмотрены сотни дел. Почти 80 богохульников были преданы смерти через огонь или на виселице, а многие другие получили тяжкие телесные наказания или подверглись публичному позору. В отдельных случаях, конечно, трудно определить, в какой степени ересь и богохульство пересекались. Тогдашние французские юристы проводили четкое различие между отвратительным богохульством и ересью. Оба преступления классифицировались как серьезные преступления против божественного величия, которые, в свою очередь, были подразделом тех чудовищных дел, которые также включали убийство, кровосмешение, детоубийство, колдовство и содомию. Когда Жан Ламуаньян, приговоренный к смертной казни через повешение в 1535 году, произнес после причастия роковую фразу о том, что он съел парня, это звучало в стиле скорее Рабле, чем Цвингли. Молодой человек, арестованный в Руане в 1553 году по подозрению в ереси и проговорившийся в тюрьме «у Бога не больше силы, чем у собаки, его мать была старой шлюхой», очевидно, тоже не руководствовался протестантскими догматами веры. Сочетание обвинений в богохульстве и ереси, несомненно, подготовило почву для гонений на гугенотов во второй половине века. Еще в 1560 году, за два года до начала французских религиозных войн, католический теолог Антуан де Муши, склонный к полемике, использовал богохульство как повод для радикального осуждения протестантских еретиков. По формулировке Писания «кто хулит имя Творца, тот достоин смерти». Еретики, однако, хулили не только имя Господа, но и самого Бога, а потому и заслуживали смертной казни. Главным обвинением французских католиков против гугенотов всегда были ересь, отступничество и мятеж. К этому часто, как бы на втором плане, добавлялось богохульство. Более того, сторонники старой веры иногда побивали камнями протестантских еретиков. Восстановление ветхозаветного наказания богохульников. Анабаптисты. В Священной Римской империи германской нации крупные княжества, такие как Курфюршество Саксония и Ландграфство Гессен, рано открылись для реформации и постоянно оспаривали притязания папы на власть. Поэтому имперское законодательство не могло служить инструментом для принятия мер против второй из основных конфессий. Иначе обстояло дело с радикальными течениями реформации. Против них сражались как католики, так и протестанты. Начиная с крестьянской войны 1525 года, эти разнородные группы, заклейменные как анабаптисты, поскольку они отвергали крещение младенцев, превратились в один из центральных образов врага. Крестьянское восстание, и тем более отмеченное духом последних времен диктатура анабаптистов в Мюнстере 10 лет спустя, вызвали опасения, что эти группы бросят фундаментальный вызов политическому и церковному порядку. Тот факт, что большинство христианских братьев и сестер, как они себя называли, хотели только тихо отделиться от мира, по крайней мере, начиная с шлейтгеймских статей 1527 года, не устраивал власти, которым был брошен вызов. С другой стороны, именно то обстоятельство, что анабаптисты строго отделяли себя от общества, отказались от принесения присяги и военной службы и крестили только взрослых, было воспринято как вызов основополагающим принципам порядка и вызвало резко негативную реакцию. Наиболее важными обвинениями против них изначально были ересь и мятеж, например, в служившем ориентиром императорском указе 1529 года. Однако с протестантской стороны по этому вопросу существовали неопределенности и даже разногласия. Например, страсбургский проповедник Вольфганг Капитон в 1527 году протестовал против смертного приговора, вынесенного анабаптисту Михаилю Сатлеру в Хорбе, Вюртемберг. Капитон утверждал, что в соответствии с законом Моисея светские власти должны были наказывать только за публичное богохульство, а не за внутренние убеждения, даже если они являются ошибочными. С этой точки зрения Сатлер и его последователи, конечно, не были богохульниками, если только не считать богохульством стремление избегать азартных игр, пьянства, обжорства, прелюбодеяния, войн, убийств, клеветы и всех плотских удовольствий. Благочестивая жизнь анабаптистов становится полной противоположностью тому, что понималось под богохульным образом жизни. Это относится прежде всего к их отказу от излишних клятв, которые в те времена считались самым распространенным проявлением богохульства. В этом отношении казни анабаптистов в протестантских районах, как они проводились в курфюршестве Саксония после принятия имперского законодательства, должны были раздражать многих последователей новой веры. Курфюрст пытался обезопасить себя в этой ситуации, затребовав экспертного заключения от виттенбергских богословов. Вероятно, в октябре 1531 года Филипп Меланхтон представил свое мнение. В нем он разделил анабаптистов на три группы – зачинщиков, упрямых последователей и исправимых простаков. В то время как последние могут рассчитывать на публичное покаяние и мягкое наказание, остальные должны наказываться смертью. Расправа над зачинщиками неизбежна, потому что любой, кто считает власти нехристианскими, отвергает клятвы и подати, пропагандирует общность благ и хотел убить нечестивцев, виновен в мятеже. Но даже упрямые последователи должны подвергаться суровому наказанию. Избегание публичной проповеди – это восстание против церковного порядка и, следовательно, богохульство, за которое князь может и даже должен наказывать смертной казнью, поскольку он перед самим Богом обязан противостоять богохульству и мятежу. Аргумент богохульства явно используется здесь для того, чтобы узаконить суровое наказание даже для менее радикальных, но непоколебимых анабаптистов. К бунту против светских властей добавляется богохульство, как мятеж против властей духовных. Виттенбергская теория богохульства, написанная Меланхтоном, но подготовленная и явно поддержанная Мартином Лютером, должна была стать решающей для отношения протестантских властей к анабаптистам. В 1558 году, например, герцог Кристоф Вюртемберге, протестант, осудил ошибочные, соблазнительные, богохульные секты анабаптистов, шквенфельдеров и сакраментистов, и таким образом наложил клеймо богохульства на другие неортодоксальные группы наряду с анабаптистами. Термины «секты» и «богохульство» употреблялись практически как синонимы в подзаконных актах Великого Церковного Устава 1559 года. Но это понятие распространилось и за пределы империи. В то время как около 1300 анабаптистов были приговорены к смертной казни как еретики в католическом районе испанских Нидерландов между 1525 и 1564 годами, виттенбергская теория богохульства нашла поддержку на Британских островах. Несколько баптистов должны были быть казнены на этом основании во времена королевы Елизаветы I. Радикальные диссиденты в Англии XVII века. Сепаратистские группы, такие как анабаптисты, баптисты, приобрели большое значение в Англии, особенно в середине XVII века, во время потрясений гражданской войны, правления Кромвеля и реставрации при короле Карле II. В то время их обычно не обвиняли в богохульстве, а их герои, такие как Джон Беньен, который был заключен в тюрьму на 12 лет с 1661 года, чаще были осуждены за нарушение норм английской государственной церкви. Нападкам с упором на обвинения в богохульстве подвергались другие религиозные секты. Это относилось к радикальным общественным движениям, таким как диггеры или левелеры, которые, как сикеры и рантеры, сладкоголосые певцы Израиля и маглтонианцы, а также в некоторой степени и квакеры, занимали крайние религиозные позиции. В случае с так называемыми рантерами, ругателями, слюнтяями, речь шла об их антиномистских убеждениях. Многие из них считали, что истинный верующий полностью праведен и поэтому не может больше нарушать закон, номос. Эта безгрешная жизнь не могла быть поставлена под угрозу моральными или сексуальными проступками. Оглядываясь на свою жизнь в качестве предводителя рантеров около 1650 года, Лоуренс Кларксон позже писал, что в то время он нарушал закон почти во всех отношениях, потому что был убежден, что Бог создал все вещи хорошими. Зло есть только в человеческом суждении. В самом деле, во время своего рантерского периода Кларксон отверг веру во многие краеугольные камни христианской веры, такие как рай, ад или воскресение. Вместо этого он считал, что Бог не запрещает ни пьянства, ни прелюбодеяния, ни воровства. Кларксон был типичным представителем тех небольших сект, которые в условиях радикальных религиозных и социальных потрясений провокационно выступали за переоценку всех ценностей и стремились перевернуть отношения между святым и профанным с ног на голову. Поэтому он называл таверну «домом Божьим». Для Кларксона воровство было формой поклонения. Неудивительно, что оппоненты говорили, что рантеры в таверне пели богохульные песни и наслаждались бифштексом и пивом, тем самым пародируя принятие таинств Евхаристии. Как никогда ранее в европейской истории эти группы стремились к показной профанации священного как стратегии перформанса. Это также относится к Кавизеру Копу, священнослужителю, который яростно критиковал традиционное духовенство, отказывая ему в праве судить, что есть грех, а что нет, что есть зло, а что нет, что есть богохульство, а что нет. Он провозгласил свою убежденность в том, что то, что называется добром, есть зло. Свет есть тьма, а тьма есть свет. Истина есть богохульство, а богохульство есть истина. Для чистого все чисто. Проклятие одних более славны, чем молитвы других. Однажды, как говорят, он ругался и проклинал Самвона целый час без перерыва. Наступления в качестве обороны и использование богохульных слов стали демонстративным выражением освобождения от всех традиционных моральных уз. Закон английского парламента от 9 августа 1650 года о богохульстве, более умеренный, чем закон против унитариев двумя годами ранее, был направлен именно против таких верований. Кларксон и Коп были арестованы на этом основании и публично отказались от своих слов. Обвинительный приговор не был приведен в исполнение. Кстати, поздним отголоском рантеров, которые быстро утратили свое значение в 1650-х годах, представляются заявления Джеймса Тейлора в Гилфорде, Сурий, сделанные в апреле 1675 года. «Христос был распутником и бастардом, религия – обман. Тейлор не боялся ни Бога, ни дьявола, ни людей». Странным контрастом к этим критическим словам была попытка Тейлора объявить себя младшим братом Христа или ангелом Божьим. Он якобы был сыном царя и был послан на землю своим отцом. После того, как Тейлор был признан вменяемым, дело рассматривалось в высшем суде Лондона. Обвиняемый был приговорен к 3 срокам тюремного заключения, при этом он должен был носить бирку с надписью «За богохульные слова, которые подрывают всякий порядок». Тейлору также был назначен огромный штраф, что на практике означало пожизненное заключение. Историко-правовое значение этого обвинительного приговора прежде всего в том, что впервые светский суд общего права рассмотрел дело о богохульстве. С середины 17 века новое движение пробуждения, квакеры, трепещущие, название первоначально было дано в насмешку и намекало на их трепет перед величием Бога. Также пострадало от обвинений в богохульстве. Они придавали большее значение внутреннему просвещению человека через божественный свет, чем божественному откровению. И таким образом находились в оппозиции к государственной церкви. Они резко отличались от рантеров, но тоже совершали вызывающие проступки, и их противники часто смешивали тех и других. Оба их наиболее заметных лидера, Джеймс Нейлор и Джордж Фокс, неоднократно обвинялись в богохульстве, начиная с 1650 года. Впечатляющим событием деятельности Нейлора стал его торжественный въезд верхом на лошади в город Бристоль в октябре 1656 года под крики «Осана» со стороны его последователей. Был ли это пророк эсхатологического движения, представлявший себя в качестве нового мессии? Такие подозрения усилились после ареста Нейлора и его последователей, как по его собственным заявлениям, так и по заявлениям его поклонников. «Ты единственный Сын Божий?» — спросили его. И он ответил двусмысленно. «Я Сын Божий, но у меня много братьев». И когда его спросили, не пророк ли он ответил, «Ты сказал, «Я пророк». Намек на допрос Иисуса перед Каиафой. Одна прихожанка, которая настаивала на том, что Нейлер воскресил ее из мертвых, утверждала, что пророк однажды воссядет одесную отца. Бристольский магистрат передал дело в Лондон для принятия решения, после чего в парламенте разгорелись оживленные дебаты касательно судьбы квакера. Доброжелательные голоса отрицали богохульство. Сторонники жесткой линии призывали к казни. На слушаниях перед воротами парламента Нейлер отверг любое почитание своей личности и подчеркнул, что он просто человек. Вердикт, который, наконец, был вынесен спустя добрых 2 месяца, был необычайно суровым. В многоэтапном публичном наказании Нейлер сначала был приговорен к позорному столбу на 2 часа перед парламентом Вестминстере. Затем палач вел его, избивая по улицам Лондона до старой фондовой биржи. Там на следующий день Нейлера снова приковали к позорному столбу на 2 часа, где проткнули язык раскаленным железом, а на лбу выжгли букву «Би» — «Богохульник». На следующий базарный день он также был подвергнут порке в Бристоле, куда снова въехал верхом, но на этот раз сидя задом наперед, что считалось позором. Наконец Нейлер отбывал длительный срок принудительных работ в лондонской тюрьме Брайдуэлл, пока парламент не освободил его почти через 3 года. Попытки добиться хотя бы частичного помилования несчастного пророка провалились, боялись падения авторитета светской власти в религиозных вопросах. Спустя чуть больше года после освобождения Нейлер, которому было всего 44 года, из-за суровых наказаний скончался. Антитринитарии. В 1555 году, все еще находясь в камере смертников, Джон Филпотт избил одного из заключенных за его религиозные взгляды. Осужденный как еретик еще во время католической реставрации, Филпотт был настолько разгневан мнением своего противника, согласно которому Бога нет во Христе, что не мог иначе защитить честь Христа от этого арианина и выразил свое отвращение к этому богохульству, следуя библейскому примеру. Критически относясь к другим традиционным учениям Старой Церкви, таким как необходимость крещения детей или реальное присутствие Христа в Евхаристии, Филпотт при этом упорно придерживался идеи Троицы, единства Божьей сущности в 3 личностях – Боге Отце, Иисусе Христе и Святом Духе. На самом деле, однако, некоторые ученые – 16 века также подвергали сомнению эту догму, установленную в 4 веке, и потому были заклеймлены анахроничным термином «арианство». По их мнению, учение о Троице вряд ли было совместимо со строго понимаемым монотеизмом. Позиции отдельных антитринитариев были столь же различны, как их самоназвание или названия, данные им другими. Например, одним из этих названий было «унитарии». Первоначально эти течения образовали церковные структуры только в Восточной Европе, в Шляхетской Речи Посполитой, для которой уже давно был характерен религиозный плюрализм, и в княжестве Трансильвания, которое, будучи христианским государством, тем не менее находилось под сюзеренитетом Османской империи. В XVII и XVIII веках унитарианство получило широкое распространение также в Англии и США. В остальных странах оно было представлено в основном отдельными учеными. Однако великие конфессии чувствовали особый вызов со стороны этих самобытных интеллектуальных личностей, и именно их часто обвиняли в богохульстве, иногда, как представляется, с особой яростью. Этот антибогохульный настрой особенно ярко проявился в деле одного из самых известных религиозных диссидентов XVI века, испанского юриста и врача Мигеля Сервета. Беспокойная жизнь Сервета закончилась в Женеве, где он был арестован, судим и приговорен к смерти по наущению реформатора Жана Кальвина. Фактическая суть обвинений против него заключалась в его антитринитарных убеждениях и выступлении против крещения младенцев. Суровый приговор был также основан на том, что Сервет называл приверженцев Троицы атеистами, поносил Троицу как чудовище с 3 головами, а крещение младенцев называл дьявольским изобретением и колдовством. В общем, высказывало возмутительное богохульство, грубо попирающее честь и величие Бога, Его Сына и Святого Духа. Ученый умер смертью еретика, заживо сожженный на костре вместе со своими книгами 27 октября 1553 года. Его насильственная смерть побудила гуманиста Себастьяна Кастеллио, преподававшего в Базеле, опубликовать теологически обоснованное заявление против убийства еретиков, один из наиболее ранних призывов к религиозной толерантности. Дело гейдельбергских антитринитариев также имело глубокие корни в среде реформаторского протестантизма. В 1560-х годах столица Пфальца стала ареной ожесточенных споров между двумя протестантскими фракциями. К проигравшей стороне принадлежали два пастора – Адам Нойзер и Иоганн Сильван, которые в своем противостоянии победившей фракции радикализировались и примкнули к антитринитарным позициям. В 1570 году Сильван написал трактат, в котором выступил против трехликого кумира и двуприродного идола Антихриста. Признал превосходство монотеистической вести пророка Мухаммеда, потому что христиане исказили весть Священного Писания учением о Божьем Сыне Христе. Оба богослова собирались отправиться в Трансильванию, находившуюся под властью Османской империи, где были широко распространены антитринитарные идеи, однако были арестованы. В то время как Нойзеру удалось бежать и через несколько промежуточных стран добраться до Стамбула, где он умер в нищете в 1576 году, Сильван предстал перед судом в Гейдельберге. Противники Сильвана настаивали на его казни, ссылаясь на приговор богохульнику в книге Левита, 24 главе. Несмотря на раскаяние и мольбы о помиловании, в конце концов Сильвану отрубили голову мечом как богохульнику и изменнику в декабре 1572 года. Его обвинили не только в сговоре с врагом, османским султаном, но и в богохульстве. Сильван, писал один летописец, позорно поддался отвратительному арианскому богохульству и широко открыл двери перед арианством и магометанством. Однако прежде всего Сильван излил совершенно шокирующие, возмутительные, отвратительные богохульства против вечного Сына Божьего, нашего верного Господа и Спасителя Иисуса Христа. В этом обвинении верно то, что Сильван и его соратники заклеймили тринитарный догмат основных конфессий как ужасную богохульную догму, с помощью которой дьявол успешно извратил учение христиан. Человек, осужденный как богохульник, тем самым обвинял в богохульстве господствующее учение. В Англии XVII века унитарии стали главной мишенью для обвинений в богохульстве еще до радикальных рантеров и квакеров. В 1612 году купец Варфоломей Легат, отрицавший божественность Христа, был сожжен на костре в Смитфилде как богохульник и еретик. Пол Бест и Джон Бидл, центральные фигуры распространения унитарианской мысли в период гражданской войны в Англии, были подвергнуты суду за богохульство. В мае 1648 года парламент, в котором доминировали строгие пуритане, даже принял суровый закон о наказании за ересь и богохульство, угрожающий отрицателям Троицы или атеистам смертью. Когда Бидл, оказавшись в центре растущей группы приверженцев, снова предстал перед судом в Лондоне, его обвинили по этому закону, но Кромвель лично вывел его из-под удара, выслав его на несколько лет из страны. Скептики, неверующие, атеисты. Католики, протестанты, анабаптисты, антитринитарии – эти ярлыки для обсуждавшихся до сих пор позиций, как групп, так и отдельных людей, указывают на четкие догматические контуры. Но не все так однозначно, ведь зачастую высказывания, заклейменные как богохульные, вряд ли можно так четко разграничить. Они развивались, накладывались друг на друга или просто были настолько индивидуальны, что трудно точно определить стоящую за ними позицию. Например, антитринитарий Сервет был осужден за отрицание не только Троицы, но и крещение младенцев. В других случаях охарактеризовать догматические позиции гораздо сложнее. В частности, здесь обвинение в богохульстве давало представителям ортодоксии ценное экстренное решение, поскольку в центре внимания были скорее негативные и скандальные высказывания, чем точные доказательства ошибок в догматике. Некоторые грубые шутки в адрес основных христианских догматов или их жесткое неприятие позволяют поставить вопрос, не появляются ли здесь первые признаки более глубокого неверия или даже систематического атеизма. Конечно, это не относится к тем, лишь на первый взгляд, радикальным, очень ситуативным проклятиям, таким как «Бог ничто» или «Я отрицаю Бога». Однако помимо этих проклятий, как мы видели, в источниках, начиная со средних веков, можно найти следы отдельных виртуозных богохульников, за словами которых могли скрываться более глубокие сомнения. Уже в период ранней реформации были сомнительные случаи, в которых не совсем ясно, в какой степени такие высказывания были связаны с радикализацией реформаторской мысли, а в какой с более фундаментальными сомнениями в вере. По мнению тогдашних теологов, трое молодых людей, арестованных и допрошенных в Нюрнберге в январе 1525 года, совершили высшее кощунство. На основании их показаний братья Зебальд и Бартель Бехамы, а также их друг Георг Пенц, вошли в историю как три нечестивых художника. На самом деле их лаконичные заявления на допросе поражают своей радикальностью. Они не только выразили сомнения в Евхаристии, крещении и Священном Писании, но и официально заявили, что ничего не знают о Христе. Очевидно ли здесь влияние радикальных реформаторов, таких как Томас Мюнцер или Ганс Денк, или речь шла уже о более фундаментальном скептицизме, а может быть просто юношеское желание провокации? В этой ситуации Нюрнбергский совет прежде всего опасался, что религиозные взгляды будут сочетаться с опасным бунтарством. Он изгнал братьев Бехамов и Пенца из города, но через 10 месяцев разрешил им вернуться благодаря заступничеству высокопоставленных лиц. Карьера молодых людей от этого не пострадала. Пенц даже стал городским художником в Нюрнберге в 1532 году. Однако в течение XVI века в результате раскола вопрос нечестия и неверия стал более актуален. Обвинения в адрес атеистов и атеизма стали обычным делом. Из этого нельзя автоматически сделать вывод, что на основании философских обоснований отрицалось существование Бога. В истории философии такие рассуждения встречаются в основном с середины XVII века, например, в анонимном сочинении «Возрожденный Теофраст». Но число неортодоксальных мыслителей и вольнодумцев явно росло, на что указывает и вышеупомянутое изображение вольнодумца с киркой в английском каталоге сектантов 1647 года. Некоторые из них, совершенно разные по своим мыслям и делам, столкнулись с обвинением в богохульстве, и некоторых из них ждала печальная участь. В 1546 году гуманист и издатель Этьен Доле был казнен на виселице на площади Мобер в Париже. Его тело впоследствии сожгли вместе с его книгами. Скромное поведение заранее избавило его от вырывания языка и сожжения заживо. В основном Доле был осужден за богохульство, подстрекательство к мятежу и продажу запрещенных книг. Впоследствии его чествовали как раннего атеиста и мученика за свободу мысли, но истинные причины его осуждения далеко не ясны. Обвинение в богохульстве, похоже, основано в частности на том, что он якобы отрицал бессмертие души, исходя из перевода Платона. Через год после этой показательной казни в католическом Париже, от меча палача в реформаторской Женеве, погиб Жак Грюэ как богохульник и мятежник против городского магистрата. Даже если судьба антитринитария Сервета, казненного 6 лет спустя на том же месте, привлекла больше внимания, дело Грюэ вряд ли является менее волнующим с точки зрения его предмета. Его, очевидно, давно подозревали в принадлежности к свободомыслящей оппозиции жесткому церковному режиму Кальвина, не в последнюю очередь из-за аморального образа жизни Грюэ с экстравагантными нарядами и запрещенными танцами. Он был арестован за пасквиль, найденный в церкви Сен-Пьер, который в резких выражениях нападал на городское духовенство. Грюэ отрицал, что написал этот текст, а также утверждал, что не является автором письма, найденного при обыске среди его бумаг. По словам Теодора Безы, это письмо содержало невыносимые богохульства против Моисея и Христа, и Кальвин также придерживался мнения, что автор высмеивал Священное Писание и Спасителя. Очевидно, что показания свидетелей и конфискованные документы были слишком ясны, чтобы Грюэ мог выпутаться из петли, отрицая их. Кальвин и его соратники поносились как изобретатели новой религии. Моисей двусмысленно назывался «рогатым». Вера в бессмертие души отвергалась как глупость и лаконично заявлялась, что все законы, будь то божественные или человеческие, созданы для удовольствия людей. Опасения судей оправдались, когда в конце 1549 года в доме казненного была обнаружена рукопись, содержащая еще более нечестивое сочинение. В мае 1550 года книга была публично осуждена за огромные, проклятые, презренные и отвратительные хулы на Бога, на Его Сына, Спасителя нашего Иисуса Христа, на Святого Духа, на святых патриархов, пророков, апостолов, евангелистов, на преславную Деву Марию, на все священное писание, на все божественное и на христианскую религию. Вердикт, который в своей почти беспрецедентной последовательности выражает пропасть между ортодоксией и свободомыслием Грюэ. Сам манускрипт утрачен, но его содержание можно частично восстановить на основе записей процесса. В сущности, они документируют поразительно далеко заходящие и агрессивные нападки на основы христианской веры. Не только Моисей и ветхозаветные пророки, но и евангелисты порицаются как самозванцы, мошенники, отступники, идиоты и так далее. Чистота Марии и божественность Иисуса, его страдания и воскресения также ставятся под сомнение. И Иисус со своими чудесами предстает как колдун и вообще как обольститель людей. Именно по этой причине некоторые отождествляют книгу Грюэ с легендарным трактатом о трех обманщиках, о котором ходили слухи на протяжении веков. В последующие десятилетия участь Долле и Грюэ неизменно разделяли их товарищи по несчастью, осужденные за свои нетрадиционные или свободолюбивые религиозные взгляды. В 1574 году в Париже Жуфруа Валле, чья книга «Христианское счастье» или «Бич веры» вместе с ним была сожжена на костре. В 1582 году в Меце Ноэль Журне, писавший о внутренних противоречиях Ветхого Завета и о желании основать лучшую религию, нежели это сделал Иисус. В 1619 году в Тулузе отступник, итальянский монах, кармелит Джулио Чезаре Ванини, который признавал вечность материи и отрицал как создание ее творцом, так и существование бессмертной души. И, наконец, в 1622 году в Болонье Константина Саккардина, которого вместе с тремя последователями сначала повесили, а затем сожгли. Среди прочего, он придерживался мнения, что ад является обманом, созданным властями, чтобы удержать людей от злых дел. Подобные пренебрежительные высказывания о религии как инструменте правления князей и господ свидетели в Нидерландах в 1627 году приписали загадочному художнику Йоханнесу Тору Ратниусу. Судебный процесс над ним в Харлеме завершился обвинительным приговором по обвинению в нечестии, ереси и ужасном богохульстве. Он был приговорен к 20 годам тюремного заключения, но через 2 года был освобожден из-за вмешательства высокопоставленных лиц. Бродяга по имени Александр Агнью, джок из широкой Шотландии, который был повешен в Дамфрисшире на юге Англии в 1658 году, рассматривается в исследованиях как представитель народного рационализма. Он отрицал, что Христос – Бог, что существует Святой Дух, что у человека есть душа, что есть рай или ад, и что Священное Писание – это Слово Божье. По словам Агнию, он не имел никакого отношения к Богу, но природа дала ему все. Последним, кого казнили на Британских островах за богохульство, был Томас Айкенхед. Это произошло 8 января 1697 года. Более поздние исследователи называли его унитаристом или деистом, или пытались вычленить из его разрозненных высказываний стройную систему антихристианских идей, например, отрицание бесконечности. Однако многое позволяет предположить, что его погубила не идейная основа высказываний, а их резко оскорбительная форма. В обвинительном заключении, среди прочего, говорится, что он называл теологию «рапсодией плохо придуманной чепухи». Священное Писание, по словам Айкенхеда, наполнено такой наглой смесью глупости, бессмыслицы и противоречий, что он удивляется степени тупости мира, который так долго позволял себя одурачивать им. В частности, Айкенхед назвал Ветхий Завет «баснями Эзры», поставив библейского писателя в один ряд с языческим поэтом Эзопом. По мнению Айкенхеда, Христос был мошенником, который научился своим магическим трюкам в Египте, а затем выдавал их за чудеса. Так же было и с Моисеем, но он был лучшим политиком. В целом, однако, Айкенхед говорил, что предпочитает Мухаммеда. Вера в Троицу не заслуживает опровержения. Она так же абсурдна, как вера в животное, которое наполовину козел, наполовину олень. В целом, Айкенхед полагал, что христианство исчезнет в течение очень короткого времени.